Глядев на диковинного зверя, Пенкроф задал вполне естественный вопрос. «А на что он будет похож, если сварить из него суп?» «На кусок превосходной говядины», — ответил Герберт. «Но от него больше ничего и не требуется», — сказал моряк. Во время этой экспедиции колонисты видели диких кабанов, которые, однако, не пытались напасть на них. Казалось, что в этом лесу не грозит встреча с опасными хищниками. Как вдруг в густой чаще журналист увидел в нескольких шагах от себя, на нижних ветках дерева, мохнатого зверя, которого он принял за медведя, и стал его зарисовывать. К счастью для Гедеона Спилета, его натурщик не принадлежал грозному семейству стопоходящих. Оказалось, что это обыкновенный коала, известный также под именем ленивца, безобидный зверь величиною с большую собаку, покрытый лохматым мехом бурого цвета и снабженный длинными крепкими когтями, позволяющими ему лазать на деревья. Он питается листвой. Когда было установлено, какой именно зверь служит натурой Гедеону Спилету, продолжавшему при обсуждении вопроса работать карандашом, художник стер сделанную под наброском надпись «Медведь» и начертал вместо нее коала, затем все двинулись дальше. В 5 часов вечера Сайрос Смит подал сигнал к отдыху. К этому времени колонисты уже вышли из лесу и были у подножья мощных отрогов, служивших подступами к горе Франклина с востока. В нескольких стах шагах от места остановки протекал Красный ручей, следовательно, за водой ходить было недалеко. Колонисты тотчас принялись устраивать себе становище. Через какой-нибудь час на опушке леса под сенью деревьев выросло сносное убежище, шалаш из веток, переплетенных лианами и покрытых слоем глины. Геологические изыскания отложили до следующего дня. Занялись приготовлением ужина, развели перед шалашом яркий костер, зажарили на вертеле дичь, а в 8 часов вечера путники уже спали сладким сном. Только один сидел у костра и поддерживал огонь на тот случай, если вокруг бродит какой-нибудь опасный зверь. На следующий день, 21 апреля, Сайрос Смит в сопровождении Герберта отправился на поиски той возвышенности древней формации, где он нашел образцы железных руд. Обнаруженные им залежи, выходившие на поверхность земли, были расположены у подножья одного из северо-восточных отрогов. Легкоплавкая руда, очень богатая железом, вполне подходила для того способа обработки, который думал применить Сайрос. Способ этот, называемый каталонским, в упрощенном виде широко применяют на Корсике. Настоящий каталонский способ требует сооружения больших плавильных печей и тиглей. Руда и уголь закладываются в печь чередующимися слоями, превращаются в металл и освобождаются от шлака. Но Сайрос Смит, желая избежать громоздких сооружений, решил просто сложить руду и уголь огромным кубом и в середину его нагнетать при помощи мехов струю воздуха. Должно быть, такой же способ применял некогда библейский Тувалкаин и первые металлурги обитаемого мира. И то, что удавалось правнукам Адама, что все еще приводило к хорошим результатам в краях, богатых железной рудой и топливом, несомненно, можно было сделать и в условиях острова Линкольна. Уголь наши металлурги добыли без труда близ своего лагеря, из месторождения, лежавшего на поверхности земли. Руду раскололи на мелкие куски и вручную очистили от комьев земли и от песка. Затем перемежающимися слоями насыпали большую груду угля и руды, как складывают дрова угольщики, когда пережигают их на уголь. Под действием воздуха, нагнетаемого мехами, уголь в этой груди превращался в двуокись, а затем в окись углерода, которая, воздействуя на окись железа, отнимала от нее кислород. Сайрос Смит сделал для этого все, что следовало. Возле насыпанной кучи руды и угля установили мехи, сшитые из тюленьих шкур. Воздух выходил из мехов через трубку, сделанную из огнеупорной глины. Трубку эту специально изготовили и обожгли в гончарной печи.